На тебя не похоже быть сентиментальным. Ты же знаешь, ты в любое время мог спросить об этом. Это казалось неуместным. Справедливо он облокотился назад в кресле. Что ты хочешь знать? Ну не знаю, Дофф рассеянно помахал рукой в воздухе. Что происходит? Какого рода монстры выходят? Был ли ты достаточно близко, чтобы видеть, как это происходит? Подобную срань. Рагил короткое время размышлял о вопросах, прежде чем ответил. Нет, я не был достаточно близко, чтобы увидеть, как это происходит. Тогда я был лишь железного ранга, едва ли подходил под первые ряды. Моя команда была частью охраны тыла, и когда все покатилось к чертям, на нас быстро навалились. Боевое отступление и забрушивающиеся бреши — это не то, что мне хочется пытаться сделать дважды. Он сделал вдох. Появляющиеся во время разрыва порождения бреши не сулят ничего хорошего, Дофф. Уверен, мне не нужно рассказывать тебе об этом, ты наверняка подробно их изучил. Он подождал, и Дофф неохотно кивнул в его сторону. В отношении же того, что происходит, это будто мир просто ломается. Время не имело смысла, вверх или низ не имели смысла, ничего не имело смысла. Клянусь богом, человек рядом со мной вывернулся на месте наизнанку. Обычные эффекты разрываемых земель усиливаются стократ. Рев порождений бреши взрывает твои уши. Почти ничего толком не видно. Земля будто бы тает под твоими ногами. С того момента я никогда ничего похожего не испытывал. Это ужасно. Как ты выбрался? Тихо спросил его Дофф. Рагил издал хриплый смех. Удача. И золотые ранги. Мы были достаточно близко к столице, так что они смогли прибыть весьма быстро и отвести худшую ситуацию. Моя команда к тому моменту была мертва. На следующий день прибыли сталеруки и покончили со всем в течение недели. Так я слышал. Воин покачал головой. Я видел его в действии. Я имею в виду Магнина. Лишь на короткий миг у меня вышло понаблюдать за сражением векового устранителя. Какое-то огромное мохнатое чудище топало в нашу сторону, валя по пути деревья. Клянусь богиней, этот монстр был высотой в здание, как минимум, 8 метров. Нас для его сдерживания было 20, а этот парень просто прошел к нему и... Он прервался. Я не видел, как двигаются его руки, совсем не видел его клинка. В одно мгновение порождение стоит перед ним, а в следующее оно заваливается на бок, чисто разрубленное напополам. Глаза Рагила были рассредоточены, пока он смотрел в прошлое, вспоминая свои ощущения в тот момент. Он был так молод, будучи раненым и горюющим, его эмоции были очень яркими. Он был будто бог. Я подумал, что раз он способен на такое, то что в этом мире вообще может нанести ему вред. А затем ты решил, что забравшись по рангам, будешь прямо как он и выйдешь на вершину устранителей. Рагил фыркнул. Что? Нет. Я знал, что никогда не достигну этого уровня. Никак. Однако у меня не было никаких других навыков, а затраты были. Похороны для моих членов команды, забота об их семьях. Семья, да, знаешь, в подобные времена я думаю, что хотел бы быть женатым. Дофф, из тебя бы вышел худший в мире муж. Это неоспоримо. Ауч. И как раз именно из-за таких времен я никогда не женился. Аргумент. Глава 42. Приготовление. Разум омывали противоречивые эмоции. Тайрон мог сделать лишь одно, дабы отвлечься, и он с головой бросился в процесс. Мысли, что он может быть ответственен, даже частично, за потенциальную катастрофу, в данный момент разворачивающуюся перед ним, было достаточно, дабы довести его до абсурдных усилий. Сшествующий за ним его скелетной армией, он буйствовал по лесам, сражаясь с каждым порождением бреши, которое мог найти, и потерял двух прислужников перед тем, как пришел в чувство. Не имеет значения, как много он убьет малых монстров, это не повлияет на миссию устранителей по предотвращению разрыва. Все, что он сделал, это впустую потратил свою энергию и погубил своих прислужников. Раздраженный и проклинающий свою собственную глупость, Тайрон объединил своих бойцов, забрал упавших скелетов оружие и начал отступать обратно к его текущему укрытию. Когда его группа по пути назад стала двигаться медленнее и без поиска неприятностей, им попалось не так много порождений бреши. Тайрон потратил время на добычу ресурсов с них, ища ядра, коих прикарманил несколько, прежде чем двинулся дальше. И когда они наконец вернулись к заброшенной хижине, Тайрон приказал скелетам положить обеспеченные домом припасы, начав рыскать по мешкам, раскладывая еду, воду и другие различные мелочи, предоставленные призывателем, включая сменное нижнее белье. Как он вообще угадал с размером? поинтересовался вслух Тайрон, прежде чем решил, что предпочтет не знать этого. Сортировки содержимого мешков было недостаточно, дабы надолго отвлечь его, и когда с этим было покончено, Тайрон занялся следующей задачей. Он чувствовал нужду заниматься чем-то, не позволять мыслям о надвигающемся хаосе вторгаться в его разум. Он потерял двух прислужников, и теперь нуждался в еще двух. К счастью, он за последние несколько дней постоянно собирал останки во время охоты, так что у него был запас костей. Он вливал все свое внимание в подготовку и поднятие двух своих последних прислужников, даже заходя так далеко, чтобы переделывать и испытывать несколько отрывков заклинания. У него было не так много времени для изучения полученного от черты анафемы ритуала, однако полученных от незримых догадок было достаточно, дабы дать ему идеи, что могли быть использованы для улучшения поднятия мертвых. Спустя 6 часов кропотливой работы его новые прислужники были готовы. Скелеты стояли бок о бок, глаза горели фиолетовым огнем. Закончив наконец с приготовлениями и ритуалами, Тайрон в изнеможении рухнул на одеяло. Уже был поздний вечер, солнце опустилось низко над деревьями, пока лес кишел постоянно увеличивающимся числом порождений бреши. «Да к черту все!» — прорычал он сам себе, прежде чем сотворил сон, утянув свое сознание. Проснувшись, он поел, выпил воды, дабы освежиться, а затем задумался о своих вариантах действий. До утра еще оставалось время, устранители в этот самый момент готовились к своей экспедиции. Скоро они покинут крепость и выдвинутся напрямую в бреши. Тайрон знал достаточно, чтобы понимать, что они, вероятно, преуспеют в расчистке разрываемых земель, но как только войдут в брешь, сражаться с монстрами здесь в лесу – это одно, войти в Нагритин – это совершенно другое. Это было путешествие в один конец, и все они это знали. «Правда ли я ничего не могу сделать, чтобы помочь?» Тайрон ломал голову в поисках решения, даже позволяя себе размышлять о диких, опасных вероятностях. Мог ли он позволить бездне пройти на другую сторону во время пронзания завесы? Это почти наверняка убьет его, а даже если и нет, у него не будет контроля над существом. Это будет так же опасно для устранителей, как и порождение бреши, возможно, даже больше. Если бы у него вышло поднять уровень анафемы, то он мог бы изучить другой ритуал, тот, что связывает его с другой группой его попечителей. Возможно, темные или алый двор способны как-то помочь, или они попытаются вторгнуться в его разум или убить каким-то другим жестоким образом. После пережитого с бездной у Тайрона осталось не так много доверия к трем естествам, ответственным за его подкласс. Кроме обращения к этим едва понимаемым, могущественным силам, он никак не мог помешать случиться катастрофе. С 7 прислужниками он мог продолжать охотиться на стаи мелкой сошки или одиноких порождений среднего размера, однако что-либо крупнее было ему не по силам. Сказать по правде, ему нужно было уйти. Это место уже становится слишком опасным. Более сильные монстры с каждым днем становились все более распространенными, и шансы встречи с чем-то, что будет ему не по зубам, ежедневно росли. Дов говорил ему уходить. Это был верный шаг. Если разрыв произойдет, то всю эту область заполонят порождения бреши. Опушка лес будет захвачен за часы, как и лес за ним. Не могло быть и речи, чтобы оставаться здесь. Однако часть него попросту отказывалась все так оставлять. Несмотря на данные ему Довом уверения, он не мог не ощущать ответственности. Размещенные на устранителей ограничения, его вина. Тот факт, что его родители не были доступны для помощи, его вина. Если бы он сдался, то Магнин и Берри могли незамедлительно прийти помочь. И его сердце заныло, когда он подумал о всех людях, что были бы спасены, сделай он так. Это был бы правильный поступок, разве нет? Какое право у него было спасаться, когда он мог пожертвовать собой для сохранения других? В итоге разве не этого он изначально хотел? Он бежал, чтобы сражаться с порождениями бреши, спасать людей и быть признанным, как прежде делали его родители, дабы защищать остальных. Если бы сдался, разве он бы не достиг всех своих целей? Тайрон снова и снова прокручивал в голове одни и те же мысли, стараясь придумать оптимальное решение, однако что бы он ни делал, сомнения терзали его. Если бы он сдался, успели бы вообще его отец с матерью сюда, чтобы спасти людей, не была бы ли его жизнь отдана зазря, а в таком случае не было ли лучше для него быть эгоистичным, бежать и попытаться помочь другими способами, когда станет сильнее. Чем больше он думал об этом, тем более запутанными становились его мысли. Мог ли он оправдать побег, если имелся хотя бы малейший шанс, что люди будут спасены. Шанса не было, это несомненно, его не могло быть. И все же, глубоко в душе, где обитали тайные мысли, были те, что редко вытаскивались и изучались на свету, отчего было просто забыть об их существовании. Он знал, что не мог этого сделать, чего он жаждал, какая была настоящая причина его побега и посвящения себя развитию его класса некроманта. Он всю свою жизнь жил в тени своих родителей. Всякий раз, как кто-то смотрел на него, он видел Магнина с Бяри. Тайрон отказывался так жить, пока он не поднимется так высоко, как сможет, пока не достигнет их уровня или превосходящего, не было ему покоя. Такова была его амбиция. Это даже сейчас двигало им. Если бы он сдался маршалом, позволив себе быть казненным, то был шанс, что люди были бы спасены. Однако он не мог этого позволить. Как он мог умереть со всем тем желанным, что по-прежнему оставалось вне его досягаемости? Его спина прижалась к стене хижины. Тайрон сжимал ладонь, пока смотрел сверху на пальцы. Не так давно они были чистыми и мягкими, единственные отметины мозолей были от слишком долгого удержания пера. Теперь они были запятнаны грязью, кожа была грубой и потрескавшейся. Человек мог сильно измениться за несколько недель, его руки это доказывали. Какой же я эгоистичный ублюдок. Он свесил голову, ощущая закручивающийся в его нутре ураган вины. Он не сдастся, он не мог, однако он сделает все возможное, чтобы помочь. У меня есть лишь несколько дней до того, как экспедиция к брешам преуспеет или провалится. А меж тем, что я могу сделать? Каждое убитое мною порождение бреши будет тем, с кем не нужно будет сражаться в случае разрыва. Если устранители потерпят неудачу, то они попытаются отступить обратно к крепости, и я могу им помочь в тот момент. Однако мне нужно стать сильнее, или меня попросту сметут. С ясной целью в уме Тайрон поднялся на ноги. Ощущал ли он счастье от своих решений? Нет. Однако он будет жить с ними. Мысленной командой призвав к своих скелетов, все так же семь, к себе, он покинул хижину. Если сможет убить достаточно порождений бреши, то достигнет 10-го уровня в некроманте, скачок, что позволит ему управлять большим числом слуг и выбрать еще одну черту. Этого не будет достаточно, дабы он внезапно мог начисто смести монстров вокруг бреши, даже близко нет, однако он будет способен на большее, чем сейчас, возможно в достаточной степени, чтобы найти искупление. «Идем», — приказал он прислужникам, пока шел вперед. «Не говори с прислужниками, идиот». 6 часами позднее он вернулся в хижину, изможденный, с истощенной магикой и раненый. Он отдал молчаливые команды своим оставшимся скелетам, и они бездумным образом, с коим делали все, принялись их исполнять. Оружие было приставлено к внешней стене хижины, рукояти на земле, дабы на лезвиях не было влажной почвы. 2 скелета положили охапку костей на расчищенный пол внутри самой хижины. Достаточно, чтобы он мог восполнить своих скелетов и добавить новых. Если он смог повысить свой уровень, то была надежда, что Тайрон мог поддерживать до 9 скелетов. Если бы каждый из его прислужников был настолько хорош, насколько он мог сделать их, то возможно он был бы способен поддерживать 10, но к сожалению это был не тот случай. 9 будет достаточно. Ему хотелось спать, всегда была хорошая идея исполнять ритуал с отдохнувшим и спокойным разумом. Однако Тайрон не смел ждать, у него не было намерения отдыхать. Он исполнит ритуал, поднимет своих новых прислужников и вернется обратно. Там было так много выскользнувших из бреши монстров, что леса кишели ими. Он потерял несколько скелетов в сражении против более крупных порождений, способных разрезать насквозь его неуклюжих без его тщательного управления ими прислужников. Он был вынужден прибегать к подавлению разума больше, чему ему бы хотелось. Сражение воли против мелких существ было простым, однако с этими шутки были плохи, что раскрыло значительную слабость в заклинании. Сотворив заклинание, Тайрон оставлял себя и цель в психическом бою, пока пытался сокрушить ее волю, однако она могла сделать то же самое с ним. Попробуй он подобное с кем-то с более сильным разумом, чем у него, его пробирала дрожь от возможных последствий. Урок изучен. Тайрон извлек свой блокнот, вырвал лист и быстро произвел ритуал, наблюдая, как его кровь распространяется по листу, прежде чем сформировать символы. И когда процесс был завершен, он с нетерпением склонился, дабы прочитать. События. Ваши попытки в скрытности увеличили мастерство. Расчленение останков увеличили ваше мастерство. Ваши печальные попытки приготовить еду увеличили ваше мастерство. Применение заклинания «Стрелы магики» против живого существа увеличило мастерство. Ваше создание новой нежити увеличило мастерство. Поднятие мертвых достигло уровня 4. Преобладание над разумами тех, кто слабее, увеличили ваше мастерство. Применение техники сшивания костей увеличило ваше мастерство. Сшивание костей достигло уровня 4. Ваше применение и изучение магики смерти увеличили ваше мастерство. Магика смерти достигла уровня 3. Вы подняли прислужников и они сражались вместо вас. Некромант достиг уровня 10. Вы получили плюс 2 интеллект, плюс 1 мудрость, плюс 1 телосложение и плюс 1 манипуляция. На данном уровне вы можете выбрать черту. Ваши покровители наслаждаются вашим эгоистичным желанием сберечь себя ценой других. Двор желает совершения вами контакта. Анафима достигла уровня 6. Вы получили плюс 2 интеллект, плюс 2 сила воли, плюс 2 телосложения. На данном уровне вы можете выбрать способность класса. Имя: Тайрон Сталерук. Возраст: 18. Раса: Человек. Уровень: 11. Класс: Некромант. Уровень: 10. Подклассы: Анафима. Уровень: 6. Отсутствует. Отсутствует, заблокировано. Расовые черты. Уровень 5. Верная рука. Уровень 10. Ночная сова. Атрибуты. Сила. 12. Сноровка. 11. Телосложение. 34. Интеллект. 47. Мудрость. 24. Сила воли. 32. Харизма. 13. Манипуляция. 19. Самообладание. 13. Общие навыки. Арифметика. Уровень 5 макс. Письмо. Уровень 4. Концентрация. Уровень 5 макс. Готовка. Уровень 1. Пращ. Уровень 3. Фехтование. Уровень 1. Украдка. Уровень 3. Мясник. Уровень 3. Доступный выбор навыков. 1. Навыки некроманта. Оценка трупа. Уровень 3. Подготовка трупа. Уровень 3. Магика смерти. Уровень 3. Общие заклинания. Шар света. Уровень 5 макс. Сон. Уровень 4. Стрела магики. Уровень 4. Заклинание некроманта. Поднятие мертвых. Уровень 4. Сшивание костей, уровень 4. Приобщение с духами, уровень 1. Проклятие дрожи, уровень 1. Заклинание анафимы. Пронзить завесу, уровень 4. Подавление разума, уровень 3. Вместилище, уровень 1. Таинство. Формирование заклинаний, изначальное. Инт плюс 3, мудр плюс 3. Некромант уровень 10. Пожалуйста, выберите одно из нижеперечисленного. Зрение слабого освещения увеличивает способным видеть в условиях плохого освещения. Чувство смерти, чувство присутствия магики смерти неподалеку. Могильный плащ, возможность с большей простотой скрываться в темном окружении. Батарея магики и увеличение врожденной вместимости магики. Умелости, выберите два общих заклинания для увеличения их максимального уровня от 5 до 10. Сосредоточенность на классе и выберите дополнительный навык или заклинание некроманта. Эффективные прислужники и позволяет вашим прислужникам требовать меньше магики для движения. Поедатель смерти, поглощение магики смерти, сосредоточенность на скелетах 2, улучшение качества поднятых скелетов, сосредоточенность на зомби и улучшение качества поднятых зомби. Выберите дополнительное заклинание, сокращенное поднятие мертвых, модифицированная версия поднятия мертвых, производимое быстрее, проклятие озадачивания, дезориентация и сбивание с толку пораженных. Клинки смерти временно дарует вашим прислужникам имеющие свойства магики смерти оружие. Исправление плоти, восстановление мертвой плоти. Пожалуйста, выберите дополнительный навык. Структурирование плоти, лепите плоть, как глину. Усиление слуги, скармливание маны вашим прислужникам. Анафима уровень 6. Выберите дополнительное заклинание. Темное причастие, умоляйте о заступничестве от темных. Обращение ко двору. Попытка общения с алым двором, атмосфера опасности, окружить себя аурой ужаса, боль, поразить цель крупной болью, страх, поразить цель страхом. Достигнув 8 уровня в некроманте, Тайрон получил выбор между двумя проклятиями: одно, проклятие дрожи, замедляло пораженных, а другое, проклятие озадачивания, дезориентировало. У него было чувство, что против порождений бреши гораздо полезнее будет способность замедлять их, дабы позволять его скелетам соревноваться на более равных условиях. Единственной проблемой было количество требуемой для сотворения проклятия магики. Самым большим испытанным ограничением продолжало оставаться общее количество магики, которое он мог вмещать в себе. Как бы много он ни получал, этого будто бы никогда не было достаточно. На 10 уровне было предложено два новых навыка. Из руководств для классов, изученных им, он знал, что способности 10 уровня часто являются фундаментальными для определенного класса. Несмотря на высокие надежды, новые способности не соответствовали его ожиданиям. Структурирование плоти, навык, вне всяких сомнений связанный с созданием зомби. Из контекста он мог представить, что это позволит ему вылеплять неживую плоть своих созданий для создания более крупных или более угрожающих зомби. Несмотря на открывавшиеся возможности, у него не было намерения отклоняться от его раннего решения сосредотачиваться на скелетах. Этот вариант исключался. Вторая способность, более быстрое сотворение поднятия мертвых, была интересной, но мало что меняла. Для начала он, с наличием достаточного количества времени и экспериментов, вероятно, мог самостоятельно прийти к подобному ритуалу. Он уже значительно усовершенствовал изначальную версию заклинания, и это без какой-либо помощи. В дополнение к этому, пусть более быстрое создание прислужников и будет удобно, в данный момент большая часть времени при создании его слуг заключалась не в самом ритуале, он занимал лишь час. Возможно, выбери он это заклинание и овладея им в совершенство, он был бы способен завершать заклинание за минуты, однако это его не интересовало. Он с огромной радостью потратит лишнее время для создания наилучшего слуги. Он выбрал клинки смерти для своей способности и поместил пальцем рядом с ними метку. Теперь что касается черт, батарея магики и эффективные прислужники, и не без причины оба были заманчивыми вариантами. С увеличением количества колдовской энергии в его распоряжении, его диапазон действий сильно расширялся. И даже так, он все равно склонялся к выбору сосредоточенности на скелетах 2. Наличие более сильных прислужников никогда не было неверным выбором. В конце концов они являлись основой его класса. Пока продолжал получать опыт, он увеличивал количество удерживаемой им магики, однако ничто не могло заменить дополнительную силу, даруемую незримым его скелетом через черту сосредоточенности. А еще был выбор анафемы. Сообщение от двора вызывало тревогу, и возможно будут последствия, не выбери и используй он обращение ко двору. Однако в данный момент ему едва ли было до этого дела. Он хотел попытаться помочь бежать устранителям, если их атака на брешь провалится, а не рисковать своей жизнью, взывая к силам, которые не понимал. Кроме того, действительно желая этого, он мог выбрать оба неизвестных ритуала через черту. Тогда остается атмосфера опасности, в которой он ни капли не был заинтересован, или два новых варианта, боль и страх. Боль была чудовищной, и Тайрон сразу же ее откинул. Страх он еще мог стерпеть. Уделив на раздумья времени меньше, чем стоило, Тайрон отметил сосредоточенность на скелетах 2 и страх, прежде чем закончил ритуал. Сразу же произошли изменения, и он молча их терпел, пока процесс не завершился, а затем поднялся и прошел напрямую к останкам, принесенных его скелетами. У него была работа. Глава 43. Разрыв. Тайрону понадобились долгие часы работы для подготовки своих прислужников, но не так много, как ему хотелось бы. Он почти что мог представить, какого было бы для нового некроманта пытаться учиться в окружении, где его не преследуют. Уделение времени оттачиванию каждой техники без необходимости спешки на каждом шагу. Он с огромной радостью провел бы неделю, просто проверяя различные методы вливания магики в кости, или сшивая скелет с последующим рассеиванием нитей для новой попытки. Что бы он ни отдал для подобного расслабленного темпа, где мог бы проводить исследования и неспешно размышлять над каждым шагом процесса, доводя свои заклинания и навыки до 10 уровня еще даже до приближения к 20 уровню у его класса. Возможно, уделил бы время выбору подкласса, подходящего ему, сливая их двух воедино для создания чего-то более великого, чем сумма отдельных частей. Если бы все прошло согласно представляемым им до пробуждения планам, он бы прямо сейчас этим занимался. Заперся бы в Академии волшебников, практикуя магику и готовя себе путь до 80 уровня, где присоединился бы к элите среди элит, вроде Магнина и Бяри. Ничего из подобного не было ему доступно. Вместо этого он прикладывал все свои силы, тщательно сшивая кости вместе, формируя сухожилия и суставы, необходимые существу для движения с использованием нитей чистой магики. Его понимание техники снова стало лучше, достижение, признанное незримым, и во время работы он чувствовал это совершенствование. И когда он вспомнил, как было трудно во время сшивания его первого скелета, сколько раз он возился и переделывал свою работу. Если вспомнить то время, было почти что чудом, что итоговое создание вообще было способно двигаться. Суставы были неаккуратными, нити не были выровнены должным образом, мускулатура в лучшем случае была деформированной, в худшем же попросту неправильной. В сравнении с тем временем теперь он мог в полной мере сплести полноценного скелета, ни разу не прервавшись. Он методично переходил от одной кости к другой, от сустава к суставу, начиная с левой ноги, затем занимаясь правой, собрав воедино лодыжки, пальцы ног и колени. Это были критичные компоненты итогового сплетения. Будь ноги выполнены неправильно, скелет быстро развалится или будет сокрушен в бою из-за нарушенного равновесия или слишком большой медлительности. Колени, выдерживающие вес, в частности требовали тщательной работы. Покончив с ногами, он перешел к талии и груди, прежде чем заняться позвоночником. Позвоночник пока что был самой утомительной частью работы. Каждая из маленьких костей нуждалась в невероятно точном и тщательном размещении к соседней, однако требовалась несложная вышивка, дабы было возможно необходимое сгибание костей. И, наконец, в конце череп, являющийся, что достаточно странно, самой простой частью из всех. Если подумать, это было логично. Лицевые мышцы, необходимые для выражений, еды или разговора, были абсолютно бесполезны для прислужников. Вокруг челюсти проделывалось очень мало работы, большая часть времени проводилась у основания черепа вместе соединения с позвоночником. И как только вышивка была завершена, он начал изо всех своих сил изучать и заполнять магикой кости. Проводя бесформенным облаком колдовской энергии, он искал дефекты и утечки, прежде чем старательно затыкал их в меру своих сил. По завершении работы он занимался заливанием как можно большего количества магики смерти. При идеальных обстоятельствах он бы с огромной радостью провел неделю на данной стадии, испытывая разные подходы и пытаясь довести ситуацию до совершенства. Даже простое оставление костей на время рядом друг с другом позволит им развить тот странный обмен магикой, который он наблюдал в прошлом. Он по-прежнему не знал, продолжался ли процесс после их поднятия, что он с удовольствием бы изучил, будь у него время. В текущей ситуации у него не было времени ни для чего, кроме поднятия прислужников и сражений. Наполнение 4 наборов костей таким образом было времязатратным и эмоционально изматывающим процессом. Не доведи до максимума свою концентрацию, он сомневался, что смог бы сохранять внимание на подобный промежуток времени. Это была изнурительная и сосредоточенная на деталях работа, однако он скрипел зубами и старался, пока все не было завершено. Единственное, что оставалось, это поочередно 4 раза сотворить поднятие мертвых, и его 4 последних прислужника будут готовы. Он потратил немного времени для восстановления магики, малость наполнил желудок и собрался с силами, прежде чем занялся этим. Прямо как и с его навыками вышивки, его способность сотворять поднятие мертвых значительно улучшилась с его первой попытки. Ритм заклинания был гораздо более привычный ему, с необходимыми для формирования колдовской энергии в необходимые фигуры жестами и интонациями. Во многих смыслах сотворяемое им сейчас заклинание и вовсе не напоминало используемое им в первый раз. Фразы были изменены, порядок улучшен, определенные секции сократились, в то время как другие расширились. С помощью средоточия ритуала поток вливающийся в кости энергии был спокойным и непрерывным, пока он создавал каждый из требующихся для формирования функционирующей нежити элементов. Сотворение 4 заклинаний подряд без посторонней помощи было перегибом, даже для его крайне расширившегося объема магики, и после 3-го ему пришлось прибегнуть к своему источающемуся запасу конфеток мага для производства требующейся энергии. Когда 4-е заклинание было завершено, общая работа занимала 8 беспрерывных часов, однако он отказывался отдыхать. С его последними усовершенствованиями эти 4 скелета снова представляли вершину его достижений, единственная 4, получающая преимущество дополнительной помощи незримого, предоставленного его 2-й чертой. Его бесило, что сила его прислужников так разнилась. Если возможно, он бы предпочел поднять совершенно новых скелетов, убирая старых для освобождения места для новых, однако не мог позволить себе подобные растраты. Тайрон встал и покинул хижину, быстро призвав к себе всех 9 своих прислужников. Вскоре он раздал каждому из них доступное ему оружие, и настало время выходить. Прошлым днем он добыл 2-й щит, и удостоверился, что 2 из его последних творения носили их. К данному моменту они являлись самыми проворными и стойкими из его скелетов. Если кто-либо из них и будет принимать удары, то он хотел, чтобы это были они. Он похлопал по карману, в котором хранил маленький запас колдовских кристаллов. Ему было необходимо усердно стараться в течение следующих 24 часов. Устранители к этому времени уже достигли бреши. Если он и собирался как-либо принести пользу, ему было необходимо быстро туда добраться и внести свой вклад по устранению монстров в округе. Это была мелочь, но это все, что он мог надеяться сделать. Он пошел в быстром темпе и был рад отметить, что 9 скелетов рядом с ним осушали его магику медленнее, чем он ожидал. Причина была неизвестна, возможно, вторая черта сосредоточенности на скелетах уменьшала цену поддержания его скелетов больше ожидаемого, или его растущий навык делал процесс напитывания их энергией более эффективным. В чем бы ни была причина, он был счастлив по этому поводу. Как оказалось, он все-таки мог поддерживать 10, однако не сожалел о нехватке дополнительного прислужника. С лишней магикой он мог применять другие заклинания и, наконец, начать поднимать их уровень. Вполне вероятно, что более частое сотворение подавления разума или использование нового проклятия больше поможет в сохранении жизни его скелетов, чем наличие еще одного в сражении. Набравшись решимости делать все возможное, Тайрон шел вперед. Молчаливые фигуры нежити были выстроены вокруг него, в разрываемых землях. По мнению Дава, общая работа устранителей была прекрасной вещью. Будучи большую часть времени соперниками, борясь за миссии, накапливая ресурсы и пытаясь поднять ранг раньше остальных, сотрудничество в их профессии не было распространенной вещью. И все же, когда появлялось действительно серьезное дело, ему нравилось думать, что каждый устранитель знал, он мог рассчитывать на то, что другие прикроют его спину. И когда ураган дерьма действительно поднимается, когда ситуация выглядит мрачно, они соберутся вместе и побьют любую живую ебанину, что требовало этого, или умрут, пытаясь. Этого было почти что достаточно, дабы растрогать его. «Дов, может, прекратишь ссаться и потащишь свой костлявый зад в бой?» — прорычала на него Моника. Не было ни следа ее обычного приличия. «Моника», — ахнул он, — «только подумать, что я услышу от тебя столь ужасные выражения, когда окружающие могут слышать твои слова». Она хмыкнула и швырнула еще один шаг огня в направлении линии боя. «К концу дня я буду мертва, репутация теперь едва ли имеет значение. Цик-цик, никаких разговорчиков о поражении. Мы преуспеем. Победа практически гарантирована. Я чувствую ее своим левым яичком». Смесь замешательства и отвращения пробежала по лицу его подруги, пока она обдумывала его слова. «Почему левым?» — наконец спросила она. Дов ухмыльнулся и поднял палец. «Ну как же, ясное дело, что левое может видеть будущее, в то время как правое глядит в прошлое, а твой член раскалывает настоящее. Мы поняли. А теперь брось заклинание, или я сожгу тебя до корочки, как должна была в день нашей встречи». Разочарованный тем, что у него украли финал шутки, Дов надулся, прежде чем начал двигать своими руками и приводить колдовскую энергию внутри него в движение. «Если так хочешь знать, я ждал восполнения своей магики. Как ты знаешь, призыв забирает много сил. Хорошо, а теперь используй свой подкласс и брось во что-нибудь огня». Была ошибка избирать боевую магику своим третьим подклассом. Характеристики были потрясающими, и дополнительная огневая мощь делала его полезным в гораздо большем числе ситуаций, однако его бесило отсутствие времени простоя. Если он не занимался призывом, от него ожидалось швыряние огнем и льдом, как у безмозглого железного ранга в своей первой экспедиции. Слова силы слетали с его губ, пока руки скользили по воздуху, и спустя мгновение шар пламени появился в воздухе перед ним. За несколько секунд он стал жарче и ярче, прежде чем Дов дернул ладонями вперед, и пламя унеслось прочь, по дуге над головами воинов впереди, дабы взорваться среди масс монстров вдали. «Знаешь, при обычных обстоятельствах это было бы отличной возможностью урвать несколько уровней», — высказался он Монике. «Мое плохое умение целиться не особо имеет значение в подобных условиях. Заткнись нахер и колдуй», — взревела она в ответ. Шум над полем битвы то рос, то падал, пока заклинания и навыки выпускались с разрушительными эффектами. Свет сверкал, существа ревели и шипели, а боевые крики раздавались снова и снова, пока собравшиеся устранители пробивались в сторону разрываемых земель. Шум привлекал порождение бреши, будто пламя мотыльков, и они изливались из-за деревьев, дабы накинуться на людей, шипя и визжа от гнева. Устранители с холодным взглядом поднимали свои щиты, готовили оружие и замахивались, вырезая ряды существ, но в свою очередь получая раны. В центре строя и в самой гуще сражения стояли устранители серебряного ранга, те, кто имеют основной класс выше 40 уровня, кто сталкивался лицом к лицу с самыми крупными и свирепыми противниками. Существа Нагритина являлись изуродованными монстрами-насекомыми из хитина и искаженной плотью, и теперь Дофф видел зверей, с которыми никогда прежде не сталкивался, даже по другую сторону бреши. Неповоротливые громилы размером с дом с чешуйками толщиной во взрослого мужчину, они ревели и буянили среди масс мелких существ. Их можно было повалить лишь при выдвижении нескольких устранителей для окружения, избегая их смертельных клинков и острых, как бритва, зубов, дабы выстругать толстую броню кусок за куском перед тем, как нанести смертельный урон. Ядра этих монстров будут стоить тонну денег, достаточно, чтобы оплатить жизнь каждого устранителя здесь на год, особенно если они добудут и продадут хитин, однако эта авантюра была не ради денег. Это было даже не сражением ради выживания, к этому еще предстояло прийти, эта битва служила лишь получению доступа к бреши. Сражение бушевало часами, пока Дофф продолжал опустошать удерживаемую магику, бросаясь заклинаниями или взывая к своим контрактам. Каждый из призванных существ, доступных ему, вытягивал энергию, пока затраченная на формирование тела существа в этом измерении не рассеивалась через получение урона и они не возвращались в астрал, в то время как Дофф начинал взывать к следующему. Ко времени завершения битвы все 10 из его призванных существ были изможденными, а его запасы магики полностью истощенными. Поморщившись, маг вытащил осколок конфетки из своего дорожного мешка и засунул его в рот, действие, повторяемое десятками магов вдоль строя. Почти 12 сотен устранителей присоединилось к экспедиции к разрываемым землям, и оглянувшись, Дофф посчитал, что вполне вероятно они уже потеряли часть из них. Как бы усердно они ни старались, польза от не имеющего еще и 20 уровня железного ранга в подобном месте будет ограниченной, и все же он отдавал должное их храбрости. Они вызвались прийти несмотря на риски, в его глазах они были героями. «Дофф, поднимись сюда и взгляни на это», раздался поверх грохота продолжающего сражения голос Рагила, и Дофф прошел к сторону источника шума, где нашел своего друга, истекающего потом и с изможденным лицом, пока тот смотрел на бреши. «Да во имя пышных арбузиков богини, дерьмово выглядишь!» «Да это все в руках», мыкнул Рагил. «Чуть снова не оторвали. Жуть как болит, уж наверняка. Хотел бы он что-то сделать, но не мог». И Рагил знал, что ничего нельзя было сделать, поэтому они сменили тему. «Что тебе нужно?» — спросил Дофф с необычным серьезным настроением. «У нас нет ни одного чистого мага измерения, так что мне хотелось, чтобы ты взглянул на брешь. Достаточно ли она стабильная, дабы мы прошли туда?» «Она слишком стабильная, в этом чертова проблема». Сражение не прекратилось, но притихло. Все наводняющие этот мир из бреши порождения внутри разрываемых земель были уничтожены, однако постоянно вырывались новые. Когда они показывались, устранители по очереди побеждали их, пока остальные отдыхали и копили силы для предстоящего настоящего испытания. Дофф поднял руки и активировал магикическое зрение. Увиденное им почти что ослепляло, однако он терпел несколько секунд, пока изучал брешь. «Она быстро стабилизируется. Слишком быстро. Мы можем пройти. Никаких проблем. Даже таким числом. Блять, мы могли бы притащить в два раза больше народу. Не было в два раза больше народу, чтобы их взять», — выпалил Рагил. Дофф промолчал, и лидер его команды оглянулся на него. Маг был необычайно потрясенным, его лицо побледнело, пока пот собирался на лбу. «Что такое, Дофф?» — спросил он. Призыватель вздрогнул, прежде чем посмотрел на своего друга. «Ох, просто, никогда не видел ее в таком близости. Я имею в виду Нагритин. Рассмотрел как следует. Да, вот что бывает во время разрыва. Ты знаешь об этом больше меня», — Дофф сглотнул. «Хотя, блять, не ожидал увидеть такое, не так ли?» — пробормотал он, вернулась нотка саркастичного тона, не с этой стороны бреши. Два царства, что никогда не должны были соприкасаться, становились ближе, пока брешь продолжала стабилизироваться. Разрыв происходил не из-за уничтожения бреши, или какого-то ее обрушения, его вызывал контакт двух сторон. И когда это происходило, Нагритин перекрывал своим собственным миром область вокруг разрываемых земель. В некотором роде бреши вовсе прекращала существовать, и что-либо бродящее по тому проклятому царству свободно может сбежать, буйствовать вместе, которому еще предстояло пасть. «Ну ладно, мы не можем ждать еще дольше. Пора прорываться». Рагил собрал остальных капитанов команд серебряного ранга, и они организовали собравшихся устранителей. Спустя несколько минут после перегруппировки они прошли через брешь и обнаружили себя стоящими внутри другого мира. Дов поднял взгляд на знакомые кислотно-зеленые небеса Нагритина. Хотя на этот раз они кипели неистовой энергией, чего он никогда не видел прежде. Порождения бреши повсюду вокруг них рычали и шипели, пока устранители начинали пробивать себе дорогу через монстров. Однако они были бесконечными, и издали приближались настоящие чудища, земля тряслась под их весом. Дов раскусил зубами кристалл во рту и прошипел, пока изначальная магика наполняла его тело. Он поднял руки и начал творить заклинание. «Давайте же, блядские уроды, потанцуем». Глава 44. Когда миры сталкиваются. Было глупо с его стороны приходить сюда, так близко к разрываемым землям. Тайрон моргнул и потер глаза, пока медленно дышал, чтобы успокоить свое сердце. С его лба стекал пот, а на коже по ощущениям была корка грязи. На одежде точно была. Он мог краем своего сознания ощутить искажающий эффект разрываемых земель. Пройди он дальше на север на сотню метров, то переступит границу и окажется в самой гуще. Но он не смел так поступать, несмотря на тот факт, что армия устранителей прочесала область и убила почти всех, кого могла, несмотря на тот факт, что они прошли на ту сторону и предотвращали появление новых порождений бреши, он все равно испытывал огромное давление. Он раскусил колдовской кристалл в своем рту и проглотил содержащийся в нем поток магики. Его руки поднялись и заметались с одного символа на другой, пока он высказывал слова силы, быстро формируя заклинание. Клинки смерти. Энергия хлынула из его тела и стала извиваться по воздуху темными тропами, прежде чем влилась в удерживаемые скелетами оружие. К счастью, несмотря на название, не имело значения, были ли на самом деле прислужники вооружены клинками, заклинание работало так же хорошо на булаве или копье. 9 его прислужников атаковали с новой силой, обеспеченный заклинанием дополнительный порыв помогал отгонять окружающих монстров и давать его менее проворным скелетам немного передышки. Как и ему, Тайрон поморщился, но не поколебался вытащить из кармана еще один осколок конфетки мага и бросить его в свой рот, пока начинал еще одно голодное до магики заклинание. Вкупе с постоянным осушением, помещенным на него поддержанием его скелетов, многократные создания заклинаний доводили его вплоть до грани, однако выбора у него особо не было. Доверяя своим скелетам его защиту, он на краткий миг закрыл глаза и сосредоточился, прежде чем начал снова говорить. Еще одна незнакомая магика, еще одна ситуация, в которой он мало что мог поделать, кроме как прибегнуть к ней. Слова проклятия были ему незнакомы, совсем не похожи на изучаемое им в прошлом, когда у него было время. Такими темпами у тебя больше не будет свободного времени до конца твоей жизни. Нет, будет. Он с предвкушением ждал изучения и развития своего понимания у этой новой области магики. Что достаточно любопытно, он был искушен выбрать проклятие озадаченности просто для расширения вокабуляра. Его руки проносились по воздуху, и в критичный момент он снова раскусил кристалл, пока поток энергии вырывался из него, формируя темную сверкающую миазму, обернувшую землю вокруг него. Усеянный хлопьями льда черный туман протянулся вокруг него в круге, без усилий оборачиваясь вокруг щиколоток его скелетов, однако при соприкосновении цепляясь за порождение бреши. И пока он наблюдал, как действует проклятие, туман, кажется, впитывался в каждого монстра, которого коснулся, явно замедляя их, что еще больше помогло уменьшить разницу между порождениями и его прислужниками. Более не уступая в скорости, и способные пробиваться через хитиновый покров своих противников, скелеты начали добиваться успехов в победе над толпой монстров вокруг них. Изможденный, с охрипшим голосом, Тайрон снова потер глаза, пока осматривал происходящую вокруг схватку. Информация постоянно текла в его разум от прислужников, однако он наставлял их в бою без указаний. Будучи таким уставшим, попытка направлять их вполне вероятно ухудшит их работу. Мог ли он сделать что-то еще, чтобы помочь? Он не ослаблял бдительность под разворачивающийся вокруг него ближний бой, ища шанса соорудить стрелу магики и применить подавление разума. Он чувствовал подступающую тошноту, болезненное ощущение отравления магикой начало растекаться по его телу, и ему было нужно воздержаться от действий. Если только один из его скелетов не будет нуждаться в его вмешательстве ради своего спасения, то он не будет напрягаться лишний раз. Ему нужно было сохранять как можно больше энергии. И пока наблюдал за сражением своих скелетов, нарезающих мелких порождений бреши и объединяющихся для боя с более крупными, Тайрона снова посетила мысль, что для него было ошибкой приходить сюда. Здесь было слишком много порождений бреши, и они были слишком сильны для его прислужников. Не схрумкай он последние из своих конфеток мага и не используй свои новые заклинания, то уже мог бы здесь умереть, не способный сбежать после поражения своих скелетов. Как бы то ни было, они побеждали в сражении, но была цена. Его прислужники получали повреждения, на устранение которых у него не было средств. Ему хотелось остаться и помочь устранителям отступить, однако если он продолжит еще дольше сражаться, то потеряет всех своих прислужников и полностью истощит свою магику. В этот момент он сам будет нуждаться в спасении от устранителей, что они вряд ли сделают во время отступления со сражением. В течение следующих минут он с тревогой наблюдал, как его прислужники продолжали биться, пока последний из порождений бреши не был побежден. Он не потерял ни одного скелета, хотя у всех из них были треснувшие кости и другие повреждения. «Мне лучше бы вскоре получить навык восстановления костей. С плотью, по-видимому, могу делать, что захочу, однако костям от этого нет толку». Незримый явно демонстрировал свою предвзятость. Или, что скорее всего, так как скелеты были более сильными прислужниками, ему требовался более высокий уровень для получения связанных с ними выборами. Слишком уставший, дабы вообще утруждаться извлечь спавших монстров ядра, Тайрон собрал его нежить поблизости вокруг себя и попытался оценить ситуацию. У него почти что не оставалось энергии. Скоро он, вероятно, будет страдать от последствий чрезмерного использования кристалла, и его скелеты были ослабшими. Ему потребуется час, может дольше, чтобы восстановить свою магику, и это если его скелеты будут оставаться неподвижными, минимизируя свое потребление его запасов. Здесь, на краю бреши, где продолжали бродить стаи порождений бреши, не было ни малейшего шанса, что час для него пройдет спокойно. Он знал, что должен сделать. Он должен отступить, вернуться к хижине, собрать свои вещи и сделать то, что сказал ему Дов. Если займется этим сейчас, то был шанс, что он сможет опередить опасность. Он мог обойти горы на юго-западе и найти убежище в местных деревенских поселениях. Судя по тому, что он знал, они были трудолюбивыми приграничными жителями, по большей части независимыми от манипуляций провинций. При небольшом везении они могли и вовсе не слышать о некроманте в бегах. Когда порождения бреши пронесутся на эту сторону, они устроят разруху на тысячи квадратных километров земли, однако вероятно не полезут на предгорья. Они последуют по земле на восток, в удобные равнины, где занимаются своим ремеслом фермерские поселения провинций. Между опушкой лесом и столицей, Кинмаром, был десяток Фоксбриджей и сотни маленьких деревень. Желчь бурлила в его животе. Несмотря на все его усилия, Тайрону не удалось избавиться от чувства вины после его разговора с Довом. Призыватель говорил ему, что ничего из этого не является его виной, что он должен бежать и скрыться, пока все не было снесено. Однако мог ли он действительно так поступить, был ли способен отвернуться от разворачивающейся трагедии, уйдя и оставив людей на произвол судьбы? Как бы ни старался, он не мог отмахнуться от накладываемых им самим на себя обвинений, что ничего этого не произошло бы без его вмешательства. Если бы он не предпринял те действия, что совершал, если бы не отказался сдаться, то все эти люди, десятки тысяч, были бы в безопасности. Чем больше думал об этом, тем более запутанными и непонятными становились его чувства. Его желание поступить правильно боролось с его стремлением к самосохранению, что еще больше усложняло ситуацию. Он не имел ни малейшего понятия, какой курс действий мог быть правильным. Он угодил в безвыходное положение, в котором отчаянно хотел иметь возможность чем-то помочь, но был не способен принять свою беспомощность для подобного. В результате он замирал на месте, желая сделать шаг вперед, пусть и знал, что ему нужно повернуть назад. И пока стоял, замерший от нерешительности, его взгляд приковался к закручивающемуся и клубящемуся небу над разрываемыми землями. Его решение приняли за него. Глубокий стон вырвался из бреши, растя в громкости, прежде чем не появилось чувство, будто бы воздух вокруг Тайрона начал вибрировать. Выбитый из размышлений, Тайрон поднял взгляд, дабы увидеть то, что никогда не мог представить. Опускающийся другой мир. Деревья леса редели в такой близости к разрываемым землям, однако даже вдали он мог их видеть. Изображение было размытым, призрачным, однако начинающим сливаться в буре с другим горизонтом выше, из разрушенного мира с горящим небом. Как если бы область была барабаном, по которому ударила рука Бога, сама земля под ногами Тайрона начала трястись. Деревья вокруг него качались, шепот перемещающихся листьев поднялся до оглушительного рева. Он инстинктивно пригнулся, пока с ужасом смотрел снизу на происходящее перед его глазами явление. Разрыв, сейчас, быть не может, слишком скоро. Дов говорил ему, что будет 2 дня после провала экспедиции. Еще должно было оставаться время. Но опять же, Тайрон не знал, как именно выглядел разрыв. В конце концов он прежде не видел ни одного. Был ли это знак, что что-то происходит прямо сейчас, или что будет происходить вскоре? Он был вынужден пригибаться, дабы поддерживаться равновесие, пока мир вокруг него продолжал трястись, и он приказал прислужникам сделать то же самое. Он мог отдаленно слышать треск древесины, пока деревья в лесу начинали обрушиваться, однако даже этот чудовищный шум не мог сравниться со звучанием приближения Нагритина. Бежать он ничего не мог поделать, столкнувшись с этим сотрясающим мир событием. В конце концов, кто он такой? Одинокий устранитель 10-го уровня без тренировок и без опыта. Он ничего не мог здесь изменить, и был идиотом, помыслив, что был на это способен. Он попытался развернуться и побежать, но быстро споткнулся. Земля тряслась слишком сильно, чтобы оставаться на своих ногах. Даже у его скелетов были проблемы. Несколько из них упали и отталкивали себя от земли своими костлявыми конечностями в попытке подняться. Если тряска уже сейчас была такой плохой, то что будет, когда произойдет сам разрыв? У Тайрона был растущий страх, что когда это произойдет, само столкновение убьет его, находящегося столь близко от эпицентра, не говоря уж о порождениях, что хлынут из бреши вслед за этим. «Черт побери, ноги, двигайтесь!» – прорычал он про себя, заставляя себя подниматься. По одному шаткому шагу за раз, он начал уходить обратно в лес. Он не смел оглядываться назад, боясь того, что мог увидеть. 2 накладывающихся друг на друга небес, 2 яростных, неестественных урагана, происходящих одновременно. Это было головокружительным и ужасающим зрелищем. Стань все хуже, он мог бы просто замереть на месте. Он может и не уйдет далеко, но ему нужно было в меру своих сил увеличить расстояние. Какой же я идиот! Почему я вообще здесь? Ругал он себя. От сожалений не было никакой пользы. Он пройдет обратно до хижины, заберет несколько своих припасов и сбежит. Он выживет. Он отказывался пасть здесь и сейчас. Пронзающий уши треск резко раздался из-за спины вместе со слепляющей вспышкой света, осветившей все деревья, несмотря на клубящиеся над головой облака. Тайрон вздрогнул, пока острая боль проникала в его уши, однако он сжимал зубы и продолжал идти, не оглядываясь, отчаянно стараясь сохранять равновесие. И затем он услышал рев, смутно, однако он заставил Тайрона прекратить движение. Это был человек. Он остановил шаг, топчась на месте, пока земля продолжала перемещаться под ним, и стал ждать. И вот он снова раздался, а еще этот звонкий звук, лязг оружия, с малой, но с каждым мгновением увеличивающейся громкостью, раздавались взрывы, боевые крики, удары оружием. Устранители возвращались. Тайрон обернулся с распахнутыми глазами. Вначале ничего не было видно, но затем вдали начали появляться фигуры, спешащие в маленьких группах из разрываемых земель, петляющие между деревьями, пока вели битву на бегу. И вот стоял он, окруженный скелетами, в чьих глазах горел бестелесный свет нежити, пока устранители приближались к его позиции. Все-таки он был к югу от бреши, им нужно пройти через место, где он стоял, дабы добраться до опушки леса. Он пришел с намерением помочь, зная, что это раскроет его, но теперь, когда момент настал, он не знал, как отреагировать. И снова ему пришла мысль, о чем он думал, решившись на это, насколько ему нужно было пасть логически, чтобы прийти к такому выводу. Первым заметившим его устранителем была незнакомая женщина. Ее доспехи, выкованные из тяжелейшего хитина, была треснувшими в нескольких местах, и у нее текла кровь из множества порезов на руках. В них она держала топор, лезвие ярко светилось, зачарованное каким-то образом. Ее глаза были невероятно уставшими, однако в тот миг, как их взгляды встретились, он ощутил, как ее жаркое желание выжить ударило его подобно заряду молнии. За мгновение ее глаза пронеслись от него до его прислужников, и затем она вдохнула. «Беги со всех ног, идиот!» — рявкнула она, не замедлившись ни на мгновение. «Они идут!» Она с легкостью бежала, несмотря на трясущуюся землю, и всего за несколько секунд пронеслась мимо него, продолжая кричать и сплачивать устранителей вокруг себя. Их становилось все больше, пока Тайрон начинал видеть смутные очертания появляющихся из тумана порождений бреши. «Двигай булками! Беги, придурок! Давай же, вставай!» Мак остановился на достаточно долгое время, чтобы протянуть Тайрону руку, абсолютно не обращая на скелетов вокруг него внимания, пока тянул Тайрона и помогал сохранять равновесие, ведя дальше. «Иди на юг и не останавливайся, пацан!» — рявкнул Мак, прежде чем развернулся, его руки вспыхнули от магики. Спустя секунды он дернул ладонью вперед и выпустил заряд чистой молнии, что пронеслась по воздуху. «Беги!» — крикнул он через плечо. Испуганный, растерянный и полностью поглощенный виной, Тайрон бежал изо всех сил. Он споткнулся и упал, пока слезы начинали стекать с его глаз, затмевая зрение и еще больше усложняя побег. Он гневно смахнул их, пока заставлял себя идти дальше. Устранители мчали мимо него и разворачивались для сражения с монстрами, подошедших слишком близко. Так продолжалось несколько минут, хотя по ощущениям будто лет, его продвижение было чрезвычайно медленным, хотя он не останавливался, решительно настроенный сбежать. И затем он услышал его. «Тупой ты ебанашка!» — проревел кто-то за его спиной. «Я тебе, блин, яйки отрежу!» Волк, сбитый с толку и ослепленный Тайрон почти что не осознал этого, пока ощущал, как кто-то схватил его своей пастью и поднял с земли. «Вот и все», — растерянно подумал он, — «я труп». Только смерть не пришла. Он в оцепенении обернулся, чтобы увидеть горящее в глазах звездного волка презрение. Дов ехал на его спине, пока массивный зверь держал Тайрона в своей пасти. Мак выглядел ужасно, пригибаясь и прижимая одну руку к животу, пока на лице было множество царапин и порезов. «Ты не должен был быть настолько тупым. Давай валить отсюда к чертям собачьим». Волк дернулся с места. Невероятное существо было способно выдерживать вес двух мужчин и бежать, несмотря на трясущуюся землю. Тайрон смутно осознавал, что его скелетам трудно поспевать, и, пока расстояние между ними не стало слишком большим, приказал им следовать на пределе их сил. И когда больше ничего нельзя было поделать, он закрыл глаза и оставил все на произвол судьбы. Глава 45. Переродившийся бог магики. «Твой мозг в дерьмо обратился или что?» — прокашлялся Дов. «Чем ты, блядь, думал?» Тайрон не мог поднять своей головы. «Мне казалось, что я обязан как-то помочь, так как все происходящее моя вина». «Твоя вина? В свою костлявую жопу засунь свою вину», — отплевывался Дов, пока прижимал повязку к ране на животе. «Я тебе сказал, блядь, бежать. Ты ни в чем из этого не виноват. Это ебаное идиотское мышление». «Нет смысла спорить с тобой», — пробормотал Тайрон. «Конечно же нет. Я, блядь, прав». Дов простонал, пока боль пронзала его, и он рухнул на бок. Его дыхание было частым, а на лбу выступил пот. «Постарайся немного побыть не таким, блядь, тупым, чтобы мне не надо было кричать на тебя», — тяжело высказался он. «Я раненый». Они вдвоем сидели внутри заброшенной хижины. Ночь настала, когда они остановились отдохнуть. Отдаленное гудение бреши продолжало ощущаться. Звездный волк был отпущен отдыхать в астрале, и Тайрон рухнул на землю со слабостью в ногах после только что пережитого. Отдаленно он еще ощущал связь с прислужниками, пока они становились ближе. Он надеялся, что они все выжили, хотя это было маловероятно. Будучи такими медленными, они будут перехваченными появившимися порождениями бреши. «У нас мало времени», — сказал Дов. Напряжение было ясно слышно в его голосе. Большинство монстров погналось за другими устранителями до крепости, однако достаточно скоро эта область будет кишеть ими. «Еще 10 минут и отправляемся. Ты сможешь идти?» — обеспокоенно спросил Тайрон. «Могу я что-нибудь сделать, чтобы помочь?» Отвяньдов попытался рассмеяться, но вместо этого закашлялся. «Если только в твоих труселях не припрятано какое-нибудь исцеление чудес, ты ни хрена не сможешь сделать. Забудь, я справлюсь». Несмотря на то, что хорохорился, Мак явно был в плохой форме. Он не должен был двигаться. Моника занималась раной. «Моника мертва, пацан, Рагил тоже». И снова Тайрон свесил голову, пока слова омывали его. Эти двое были хорошими людьми. Почему это произошло? Стань вина и стыд еще больше. Они могли свалить его. Они умерли из-за него. Его нельзя было убедить в ином. «Иди нахуй», — сказал Дов. Тайрон издал смешок, пока тер глаза. «Это то за что?» — спросил он. «Я практически чую у тебя вину. Эти двое, Моника и Рагил, были ебаными устранителями, до мозга их костей. Почти добрались до золотого ранга. Знаешь, как мало из нас выживают столь долго, а как много заходит так далеко. Они были готовы умереть со дня, как записались в крепости и получили клеймо. Это не твоя вина, и разве я тебе, блядь, не говорил перестать быть таким тупым? Призыватель принялся продолжительно кашлять, пока приходил в себя после своей тирады, пока Тайрон пытался взять себя в руки. Слишком многое произошло одновременно, и ему было трудно найти равновесие. Обычно он не был настолько нерациональным и эмоциональным, но опять же, как часто он оказывался в подобной ситуации. Пытаясь быть полезным, он оставил Дава переводить дух и начал изо всех своих сил паковать припасы. И пока он это делал, он чувствовал, как связь с его скелетами становилась сильнее, достаточно сильной, чтобы он мог определить, как много из них вернулось. Он поморщился. Лишь 4. Его славная армия из 9 была уменьшена более чем наполовину из-за его нерешительности и глупости. Здесь в хижине у него было достаточно останков для поднятия еще одного, может 2, но не было времени. Он, возможно, мог бы заставить скелетов нести необходимые ему кости, если вначале обернет их. У него где-то было лишнее одеяло. Ты идиот, Дов ранен, а все, о чем ты можешь думать, это поднятие мертвых. Хорошим же некромантом ты стал. Он вздохнул про себя. Как бы это ни было больно признавать, он ничего не мог сделать для призывателя. Он не знал ничего о медицине. Его прислужники не могли надеяться сравняться с призываемыми существами Дова, однако с магом в таком состоянии они были наилучшей защитой, которую Дов и Тайрон могли получить. Он быстро закончил раскладывать все в свой рюкзак и собрал спальные принадлежности, а затем уложил кости в аккуратный сверток в подготовке к прибытию скелетов. Сделав это, он вернулся проведать Дова, чтобы обнаружить его тихо дышавшего, глаза закрыты, пока он прислонялся к гнилым деревянным стенам хижины. «Дов, ты в порядке?» – тихо спросил он. «Конечно же нет, но буду. Пора идти. Почти, у меня несколько скелетов в пути, должны прибыть через несколько минут». Дов приоткрыл глаз и некоторое время смотрел на Тайрона снизу. «Дерьмово выглядишь, пацан. А раз уж я это говорю, то это что-то да значит. Что произошло? Слишком много кристаллов». Дов закрыл глаз и слегка покачал головой из стороны в сторону. «Ну ты говнюк, это грубо». «Нет, не грубо». Они некоторое время сидели молча, пока Дов продолжал сосредотачиваться на дыхании. Его рука прижимала грубо сделанную повязку к ране на животе. Тайрон этого не видел, однако пропитавшая тряпку сухая кровь не была хорошим знаком. «Ну ладно, нужно придумать, куда направимся», – прокашлялся призыватель. «Если отправимся обратно в городок, тебя вероятно впустят, однако прямо сейчас там повсюду будут порождения. Лишь вдвоем шансы для нас добраться хотя бы туда малы. Нашим лучшим выбором будет направиться на юг и попытаться получить необходимое у любых маленьких поселений, какие встретим по пути. К счастью, у нас еще есть время до разрыва, но не так много». «Погоди», — сказал Тайрон. «А это был не разрыв? Разве он не произошел уже?» Дов издал влажный смешок, прежде чем склонился и сплюнул комок крови на грязный пол. «Да хуй там, царства сближаются, но еще не столкнулись. Они близко, вероятно, на расстоянии менее дня. Нам нужно уйти как можно дальше до того момента и найти место, где укрыться. Мы не сумеем оторваться от монстров, однако, если найдем место, где сможем спрятаться, у меня есть обереги, которые могу разместить, что помогут нам скрыться».